«Конечно», — вдруг раздался голос. «Ведь это так естественно, иначе и быть не могло. Как же я была глупа, что не поняла сразу». Голос был такой знакомый. Мы не поверили своим ушам, мы обернулись. Агата, еще не смея верить, чуть приоткрыла глаза, потом широко распахнула их и заморгала. Приподнялась и застыла в этой позе. «Какая же я глупая!» — продолжала бабушка. Она стояла рядом и смотрела на нашу семейную группу, видела наши застывшие лица и внезапное пробуждение. «Бабушка!» Она возвышалась над нами плачущими, убитыми горем. Мы боялись верить своим глазам. «Ты ведь умерла!» — наконец не выдержала Агата. «Эта машина...» «Она ударила меня, это верно», — спокойно сказала бабушка. И я даже несколько раз перевернулась в воздухе, затем упала на землю. Вот это был удар. Я даже испугалась, что разъединятся контакты, если можно назвать испугом то, что я почувствовала. Но затем я поднялась, села, встряхнулась как следует, и все отлетевшие молекулы моей печатной схемы встали на свои места. И вот, не бьющаяся и не ломающаяся, я снова с вами. Разве это не так? Я думала, что ты уже... Да, это случилось бы со всяким другим. Еще бы, если бы тебя так ударили, да еще подбросили в воздух, сказала бабушка. Но только не со мной, дорогая девочка. Теперь я понимаю, почему ты боялась и не верила мне. Ты не знала, какая я. А у меня не было возможности доказать тебе свою живучесть. Как глупо с моей стороны не предвидеть этого. Я давно должна была успокоить тебя. Подожди. Она порылась в своей памяти, нашла нужную ленту, видимую только ей одной, и прочла, что было записано на ней, должно быть, еще в незапамятные времена. Вот слушай, это из книги о воспитании детей. Ее написала одна женщина, и совсем недавно кое-кто смеялся над ее словами, обращенными к родителям. «Дети простят вам любую оплошность и ошибку, но помните, они никогда не простят вам вашей смерти». «Не простят», — тихо произнес кто-то из нас. «Разве могут дети понять, почему вы вдруг ушли? Только что были, а потом вас нет. Вы ушли и не вернулись, не сказав ни слова, не объяснив, не простившись и не оставив даже записки. Ничего». «Не могут», — согласился я. «Вот так-то», — сказала бабушка, присоединяясь к нашей маленькой группе и тоже встав на колени возле Агаты, которая уже не лежала, а сидела, и слезы текли по ее лицу, но не те слезы, в которых тонет горе, а те, что смывают последние его следы. «Твоя мама ушла, чтобы не вернуться. Как могла ты после этого кому-нибудь верить? Если люди уходят и не возвращаются, разве можно им верить? Поэтому, когда пришла я, что-то зная о вас, а что-то не зная совсем, я долго не понимала, почему ты отвергаешь меня, Агата. Ты просто боялась, что я тоже обману и уйду. А два ухода, две смерти в один короткий год, это было бы слишком. Но теперь ты веришь мне, Абигайль?» «Агата», сама того не сознавая, по привычке поправила ее моя сестра. «Теперь ты веришь, что я всегда буду с вами?» «Всегда». «Да, да», — воскликнула Агата, и снова слезы полились ручьем. Мы тоже, не выдержав, заревели, прижавшись друг к другу, а вокруг нас уже останавливались машины и выходили люди, чтобы узнать, что случилось, выяснить, сколько человек погибло и сколько осталось живых. Вот и конец этой истории, вернее, почти конец. Ибо после этого мы зажили счастливо. То есть бабушка, Агата, Агамемнон, Абигайль, Тимоти, я и наш отец. Бабушка словно в праздник вводила нас в мир, где били фонтаны латинской, испанской, французской поэзии, мощно струился Моби Дик и прятались изящные, словно струи версальских фонтанов, невидимые в затишье, но зримые в бурю поэтические родники. Вечно наша бабушка, наши часы, маятник, отмеривающий бег времени, циферблат, где мы читали время в полдень, а ночью, измученные недугом, открыв глаза, неизменно видели рядом. Она терпеливо ждала, чтобы успокоить ласковым словом, прохладным прикосновением, глотком вкусной родниковой воды из своего чудо-пальца, охлаждающего пересохший от жара шершавый язык. Сколько тысяч раз на рассвете она стригла траву на лужайке, а по вечерам смахивала незримые пылинки в доме, осевшие за день, и, беззвучно шевеля губами, повторяла урок, который ей хотелось, чтобы мы выучили во сне. Наконец, одного за другим проводила она нас в большой мир. Мы уезжали учиться, и когда настал черед Агаты, бабушка тоже стала готовиться к отъезду.